Далее нагрянули сначала младшие офицеры, которые так спешили, что забыли очки, ну, а как еще объяснить то, что они не смогли узреть всю ширину и величественность, а главное блеск, который появился от тщательной полировки дантеня нашего долбодетла. Ну и слово за слово, которые один в один повторяли диалог с уродами, которых наш долбодетел уделал, и он опять доказал, что его грязные трюки очень грязные, в общем, опять всех запобедюкал. А вот дальше, после того как он доказал всем младшим, средним, старшим офицерам, замам замов левой и правой рук, а после и самим замам, и левой и правой руке самого главного главнюка этой шайки, что его дантянь в общем, победил, и тут откуда ни возьмись, выскочил самый главный главнюк этой шайки. Какая неожиданность. Вот кто вообще мог предположить такое развитие сюжета? Ну, в общем, вылез на сцену самый главный главнюк и такой: «Ты меня своими грязными трюками не проведешь, мелкий ублюдок, мой дантянь». Ну и вынул из широких штанин руки, а после и продемонстрировал отполированность своего дантеня. Да так, что от сияния у нашего долбодетла аж в глазах потемнело. Да-да, именно от этого, а не от того, что наш долбодетел как последний КХМ в общем, не от того, что он уже хрен знает сколько часов месяца со всеми, делая короткие перерывы для того, чтобы усно опустить своего оппонента, а с учетом, что их словарный запас ограничен словами «ублюдок», и в общем-то все, то времени перевести дух было не густо. Но наш долбодетел не пальцем деланный, у него опыта ого сколько, уже два раза бесславно слился, так что он все же затащил главного главнюка этой шайки, отделавшись парой незначительных, конечно же, для истинного культиватора, царапин, но ему опять не повезло прилечь отдыхать вместе, где притаился подлый ежик. На этот раз техника уже не сопротивлялась и даже с какой-то надеждой поглядывала в сторону хомяка, который смотрел на них с видом «да ну нах, вдруг это заразно». Но все же из исследовательского интереса решил продолжить просмотр сериала имени многократного лауреата премии Дарвина. В этот раз наш долбодетел показал, что премии Дарвина ему не видать. Вместо того, чтобы с особой жестокостью и цинизмом покарать уродов, что пришли требовать с его сестренки долг, он пообещал, что завтра все вернет, на что эти гады развернулись и ушли. Ну, а наш долбодетел засел ковыряться в запасах предков, ну кинжал-то достать надо, ну и заодно использовать голову не по назначению, а именно думать. После мозгового стихийного бедствия наш долбодетел решил, что ежик слишком подлый и коварный зверь, и перед встречей с ним надо потренироваться на ком попроще и безобиднее, а заодно можно и бабла срубить и с долгами рассчитаться. Приняв решение, он решил устроить соло-рейд на древесного дракона. Ну да, это же не ежик, вполне безобидная 30-метровая летающая змеюка толщиной туловища со столетней дуб с деревянными рогами, аки у китайского дракона, и нефритовой чешуей, которая в прочности не уступает стали. В общем, самое то для новичка, не кроликов же идти мочить, в самом-то деле. Так что взял наш долбодетел свой верный кинжал и пошел в соло-рейд на древесного дракона. Ну да, с кинжалом на дракона, и ничего смешного. Проверенная метода. Приходишь такой в логово дракона, резко достаешь кинжал с 13-сантиметровым лезвием, и такой, ща зарежу, сука. И в течение часа дракон умирает в муках от истерического смеха, после чего его можно безопасно и без проблем залутать. Правда, этот метод держится в строжайшей тайне, а то ведь всех драконов выведут. Так вот, идет, значит, наш долбодетел по лесу, ну, а куда еще идти искать древесного дракона, как не в лес, и слышит крики боли и отчаяния. Ну и думает, а это я удачно зашел, надо пойти посмотреть. Выходит он такой на полянку и наблюдает, как древесный дракон показывает толпе культиваторов, что ложил он свой большой и толстый хвост на их крутость. Кстати, от тех, на кого он так положил, оставалась только красно-коричневая клякса, красная она была из-за крови, а коричневая из-за одежды. Да-да, народ, идя на древесного дракона, оделся подобающим образом. Посмотрел наш долбодетел на это безобразие, вынул кинжал и с криком «Ха-ха-ха-ха-ха!» сиганул с утеса. Да, там на полянке обнаружился утес, специально для вот таких вот пафосных атак поставили, 3 росчерка от лезвия, 13 сантиметров кинжала, и наш долбодетел приземляется на другом краю поляны, пафосно стряхивает кровь с кинжала и вставляет его в ножны, и стоит гордо ударить о ножны, как тело дракона распадается на 12 равных кусков, ну прям как колбасу порезал, и с грохотом падает на землю. Посмотрев на дело кинжала своего, Долбодетел довольно кивнул. «Ну да, денег с продажи только чешуи хватит на то, чтобы погасить все долги, и еще останется на то, чтобы хорошенько закинуться пилюлями». Так что наш долбодетел пошел лутать дракона. Именно в тот момент, когда он примерялся, как лучше срубить рог дракона, в себя пришли те, кого дракон не успел использовать как материал для удобрения его любимой полянки. «Это же хуйли из семьи Чмо. Эй, хуйли Чмо, это наш дракон, и мы его лутаем. Не видишь, что ли, мы первые сюда пришли. Так что оставь свой кинжал и быстро проваливай, и тогда мы закроем глаза на твои наглые действия». «Худа, нашего долбодетла зовут хуйли из семьи Чмо. От такого заявления ху лучше все же буду звать долбодетлом. В общем, от такого наезда долбодетел порядком охуел. Ну да, он прекрасно видел, каких пиздюлей этим кадром прописывал дракон, а они в свою очередь должны были видеть, как он этого самого дракона нарезал, аки палку колбасы, а потому сильно удивился их нелогичному поведению. Ну это он так думал, эх, не быть ему истинным культиватором, если будет голову не по назначению использовать, а вот эти гаврики думали иначе. Все же наш долбодетел потомственное чмо, аж в 10-м поколении. Его прапрапрапрапрапрапрапрапрапрадедушка был самым первым чмом, и его потомки свято чтили заветы предка и жили соответственно, из-за чего за этой семьей закрепилась надежная репутация. А вот хуйли вообще от рук отбился. Решил посрамить доброе имя семьи и начал вести себя не как порядочное чмо. На предложение отправиться на черный-черный континент для помощи аборигенам в полировании дантиня нетрадиционными способами представители благородной семьи Чо обиделись и назвали нашего долбодетла ублюдком. Не перестаю удивляться разнообразию и богатству местного языка, то мелкий ублюдок, то ублюдок, ну или ублюдок. Ну и конечно не забыли упомянуть, что ему их своими грязными трюками не обмануть. И тут слово за слово в общем, где-то я это уже читал, хомяку надо было это не записывать, а оставлять приписку смотреть страницу 12, диалоги же один в один. Ну и закончилось все почти так же. Новым было то, что нагрянули не только младшие, средние и большие члены благородной семьи Чо, но и еще толпа членов других не менее благородных семей подзаборной во главе со своими самыми главными главнюками. Окинули главнюки взглядом полянку, послушали о том, какое неправильное чмо наш долбодетел, и сделали вывод, этот ублюдок использовал какие-то грязные трюки, но нас ими не провести. Вообще, глядя на это, техника уже собиралась писать запрос о политическом убежище хомяку, а главнюки, посоветовавшись и, естественно, излив тонны пафоса, уступили право поставить на место взорвавшегося ублюдка благородной семьи Чо. Самый главный Чо оправдал имя своей семьи, когда не послал какого-то мелкого члена на убой, точнее страшно покарать взорвавшегося ублюдка, а вышел страшно карать лично. Вот тут все реально выдали Чо, ведь это, можно сказать, попрание всех традиций и мироустройства, за что и поплатились. Мир такого надругательства над своими законами не стерпел, и пока главнюк рассказывал, какой долбодетел ублюдок, на горизонте нарисовалась целая туча мобов. Вот реально на весь горизонт черная масса с кучей светящихся красным глаз. Главнюки на это посмотрели и, вспомнив о том, что у них в городе куча важных и неотложных дел, моментально потеряли интерес к разборкам между чмом и главнюком Чо и быстро поскакали в город, на ходу удобряя полянку. Главнюк Чо не стал сильно отставать от коллег и тоже отправился в город. Правда, не забыл напоследок назвать долбодетла ублюдком и пригрозить скорой и неминуемой расправой, ну, а пока он его отпускает. Наш же долбодетел не ко времени вспомнил, что у него младшая сестренка есть, а тут целая орда мобов прет в сторону города. Беда-беда, надо срочно спасать сестричку. Именно поэтому он встал на пути волны мобов. Ну да, а как еще спасать-то? Не бежать же в город и, схватив в охапку сестренку, валить на сверхзвуковой в противоположную от моба в сторону. Нет, мы ж истинные культиваторы. А потому пусть сидит одна в полуразвалившейся хибаре в городе, который атакует армия мобов. Жители в панике бегают с криками «Мы все умрем!». А местные благородные семьи стараются навести порядок и организовать оборону, крепким словом и смертоносной техникой по площади призывая людей к порядку. Это всяко безопаснее будет, чем спрятаться за спиной брата. С учетом того, что я знаю о нашем долбодетле, не мог не согласиться с тем, что ей реально безопаснее быть в атакуемом городе, чем с таким брательником. Ну да ладно, главное, что наш долбодетел встал на пути этой орды мобов, и орда от такого охренела и ударила по тормозам. Да-да, даже те, что были за километр от места, где пафосно стоял долбодитель, тоже тормознули. Ну и стоят такие, скалятся, глазами сверкают, долбодитель же стоит, позвякивает аурой, подсвеченной отполированным дантянем, сверкает, показывая, вы не пройдете. И тут из толпы мобов вышел волк, точнее матерый такой волчара 3 метра в холке, стал такой напротив и одним рыком выдал что-то типа «у меня дантянь круче, а ты мелкий ублюдок, и вообще звать тебя завтрак». Но благо прелюдию в виде получасового разговора, где нашего долбодитла по сотому кругу называют ублюдком, на этот раз решили пропустить. Точнее, долбодитель просто не знал волчьего диалекта, а потому не понял, что ему говорили, а вот у хомяка способка есть, и он разобрал. Ну что сказать, у волка словарный запас, как бы это ни печально звучало для местных культиваторов, побогаче будет. В общем, начался у долбодитла с волчарой эпичный махач. Да-да, только у них двоих, остальные мобы решили не мешать, ну не звери же они, чтобы у щеночка хавку отбирать, и отправились тихой сапою к городу. Ну почти все, нашлось несколько, кто решил остаться и поболеть за волчару, видать, ставки сделали. Ну, а когда тот продул, они повели себя как истинные фанаты, пошли пиздить виновного в проигрыше своего кумира. Но наш долбодитель не пальцем деланный, он все же затащил всех мобов, благо там никого опасного не было, ни одного ежика, а остальные это так, на два пафосных росчерка кинжалом. Но главное, он залутал с волчары яйца 5 штук, и нет, это не те яйца, так глумиться над телом поверженного врага он не стал, это были совсем другие яйца, и они какого-то хрена были в брюхе волчары. В общем, благодаря долбодитлу хомяк почерпнул много новой информации о мире, например то, что волки тут яйца несут, причем разные не только по размеру и окраске, но и по форме. После столь доблестной победы долбодитель отправился обратно в город, но стоило пройти всего пару шагов, поигрывая яйцами в руке, теми, что с волка залутал, как он увидел, что посреди поляны растет особо забористая трава. Видать, удобрили хорошо полянку, вот и выросла. Набрал долбодитель этой самой травы и решил ее по-быстрому загнать, бабло-то нужно. Понятное дело, толкать траву в магазины или самому становиться на базаре и продавать не вариант, потому как весь травяной бизнес в городе держит благородная семья Чо, а они на него обиженные. Так что пошел наш долбодитель толкать траву на черный рынок. Черный рынок, кстати, располагался в центре города и перед входом имел табличку с названием, ну чтобы мутные темные личности не ошиблись и не зашли на обычный рынок, который по соседству разместился. Заперся, значит, наш долбодитель в самый-присамый темный магазинчик и положил на прилавок перед самым-присамым мутным типом найденную особо забористую траву, а этот такой, о, это же не просто особо забористая трава, которая стоит по 10320 местных тугриков за грамм, а божественно особо забористая трава, которая стоит по миллиону за грамм и идет на производство божественных пилюль. Вы точно хотите продать эту редчайшую траву, которую в нашем городе видели только знатоки-специалисты, и то на картинках, а не оставить себе, чтобы по вот этому простейшему рецепту, который сможет воспроизвести даже контуженная криворукая макака, сделать для себя божественных пилюль, приняв которые сможете полировать свой дантянь на 100500% эффективнее, нежели с другими самыми крутыми пилюлями. Да-да, торговцы на черных рынках очень честные и порядочные люди, никогда не обманывающие клиента, который не знает истинной стоимости принесенных им вещей. В общем, наш долбодитель решил траву не продавать, а купил простейшие рецепты контуженную криворукую макаку. Все это обошлось ему аж в 99 местных тугриков. Нашему долбодитлу пришлось последнюю сотню отдать жадному и подлому торгашу, который еще и сдачу зажал, отдав вместо одного местного тугрика мешок божественных пилюль, которые может употребить только тот, кто уже 3 раза умер, а так как народ даже после первого раза как-то не стремится к нему в магазин за этими пилюлями, то они только место занимают, и хитрый торгаш решил их сбагрить. Конечно же, наш долбодитель оказался не таким долбодитлом, и слишком сильно радость от такой удачной покупки выражать и излишнего к себе внимания привлекать не стал, так, сожрал пару пилюль, которыми те, кто не откинул копыта 3 раза, просто потравится, не отходя от кассы. В общем, шифровался по полной. Ну, а так как пилюльки были не простые, а божественные, да еще как будто специально для нашего долбодитла сделанные, то дали они охрененный эффект. Так что пришлось нашему долбодитлу засесть в ближайшей подворотне, безопаснее и уединеннее места просто не найти, культивировать. Культивация сильно отличалась от медитации. Если в медитации надо сесть в удобную позу, ну или специальную, тут уже от навыка зависит, выбросить из головы все лишнее и погрузиться в себя. И со стороны это похоже было на то, что человек умиротворенно дремлет. Культивация же это внутренняя борьба и попытка не то усмирить, не то направить бушующую энергию, полученную от пилюль. И со стороны похоже на то, что человек страдает дичайшим запором и вот сейчас всеми своими силами старается его побороть. По крайней мере, долбодетел выглядел именно так, когда сидел на ящике, тужился и пучил глаза. Когда он выполз из переулка, его дантянь аж сиял, до такой степени он его отполировал. В общем, заработал неслабый такой левелап. Вернулся наш долбодетел в родную халупу, а там никого. Ну да, культивация это вам не это, она требует много времени и сил. Так что пока наш долбодетел культивировал, все сроки по отдаче долго вышли, да и он сам вчера утром пиздел, я все верну. Вот наутро и пришли негодяи за обещанным долгом, а тут ни бабла, ни балабола, который пиздел о том, что завтра вот прям все и сразу, да еще и сверху накину. Подождали, затылки поскребли, ну и забрали в качестве оплаты долга младшую сестричку долбодетла. О последнем ему поведал его дружбан, который не дружбан, ну в смысле не из тех, кто его в одном из параллельных миров замочил за ништяки. Кстати, о младшей сестренке долбодетла, ей недавно стукнуло 12, вот уже в пятый раз, просто братан больше чем до 12 считать не умеет. Почему до 12, а не до 10? Ну так наш долбодетел умный. Вот смотрите, раз палец это 1, второй палец это 2, ну и так доходим до 10. Но, на этом наш гений не остановился, и смог к десятке добавить еще 2, посчитав. Правый кулак – это 11, левый кулак – это 12. Вот и получилось, что его младшей сестренке 12. Ему, кстати, 13, по его личному подсчету, но не будем вдаваться в подробности того, как он себе столько годов насчитал. Что до внешности, то представим Хинату в возрасте 17 лет, только волосы пепельные и подстрижены по плечо, ну и глаза не бьякуган, а примерно как у Сакуры зеленые, вот только убираем из этих глаз малейший намек на то, что за ними есть мозг. Ну, а как еще думать, если за все время наблюдения она произнесла всего несколько слов. 90% ее словарного запаса занимает слово «братик». Остальные 10 идут на разные интонации типа «братик», «братик» и т.д. Конечно, очень может быть, что она в родстве с Учиха, те тоже своим ПФ могут сказать, если не все, то очень многое. Ну да ладно, родню не выбирают. Если что, это я о том, что ей с братаном не повезло. Но вернемся к нашему долбодетлу. Конечно же, он сильно негодовал из-за того, что эти негодяи коварно, пока его не было дома, похитили его маленькую сестренку. И конечно же, он решил отблагодарить своего дружбана, который ему не дружбан, за то, что поведал о подлых делах негодяев, без него бы он никогда не догадался, кто похитил его маленькую сестренку. И приколотые к двери халупы долговые расписки с надписью «Оплачено» ни разу не помогли бы ему найти виновных. Так что он решил сделать своему недружбану ценный подарок – яйцо, которое залутал с демонического волчары. Типа вот, недружбан, тебе яйцо волка, высиживая и ни о чем не парься, из него наверняка вылупится что-то ковайное и полезное, а не лицехват чужих или какая-то кровожадная зубастая хуйня, которая сожрет первого, кто ей на глаза попадется. Недружбан же на такой подарок отреагировал бурно, ну да, ему, наверное, никто яиц волчары до этого не дарил, и такой, братан, да я за это за тобой и в огонь, и в воду, и в жопасть к дракону. Наш долбодетел обрадовался, ну да, у него образовался верный последователь, вон, даже братаном его назвал, а это стопроцентная гарантия верности, и такой, а пошли-ка морды уродом бить да сестренку мою из плена вызволять. На что его верный и надежный последователь такой, братан, я за это за тобой и в огонь, и в воду, и в жопасть к дракону, но давай я лучше дом посторожу, а то вдруг еще кто придет и спиздит чего. Там ведь наверняка много-много бесценного добра. Наш долбодетел подумал и решил, что да, халупу надо сторожить, бесценного добра там и правда навалом. Бесценного в том смысле, что за это добро никто и ломаного гроша не даст, потому и бесценное. Повторное посещение уродов, а после мудаки зануды подтянулись, прошло лучше, чем в прошлый раз, все же не зря он в переулке пилюлями закидывался, теперь его дантянь вышел на качественно новый уровень, так что он всех, кто называл его ублюдком, запобедюкал своими грязными трюками, Ну, а заодно и узнал страшные новости. Оказалось, сюда нагрянул какой-то крутой перец из столицы. Какими окольными путями он забрел в родные ебуня нашего долбодитла, непонятно. Вообще, тут марсиане чаще бывают, чем жители столицы. Ну так вот, решил этот ярый представитель золотой молодежи столицы посмотреть достопримечательности, ну и забрел к негодяям, а там, да, негодяи оказались теми еще негодяями. Они взяли и сорвали с сестренки долбодитла ее мешок из-под картошки с дырками для головы, рук, и еще с десятком мелких для вентиляции, типа встроенный климат-контроль, после отмыли, шелковое кимоно одели, причесали, макияж наложили, духами побрызгали. Ну и в таком непотребном виде ее узрел крутой перец из столицы такой, вот вам, смерды, миллиард местных тугриков, а эту красотку я забираю, сделаю ее третьей любимой женой, с возможностью карьерного роста. Узнав о такой незавидной участи своей сестренки как бытие третьей женой крутого аристократа из столицы империи, долбодител просто на крыльях полетел спасать ее от участи жить в шикарных апартаментах, питаться деликатесами, иметь сотню служанок, которые выполнят любое ее пожелание, ну и конечно от того, чтобы спать с высоким стройным голубоглазым блондином, коим является крутой перец из столицы. Ну да, этот тип самый настоящий бесенин, не, ну, епта, аристократ же, поры рода. В общем, побежал спасать от такой незавидной участи, ведь он для своей сестренки хотел только хорошего. Вот, к примеру, его последователь, отличный парень, ну, а то, что похож на прямоходящего хряка, так для настоящего мужика внешность не главное, это долбодитель по себе знает. А скоро его верный последователь яйцо высидит и вообще завидным женихом станет. И заживут они с сестренкой в их родовом гнезде, типа сарай с двумя стенками-перегородками покосившийся, припеваючи. А он со спокойной душой, уже не волнуясь о будущем сестренке, так как счастливая жизнь ей будет обеспечена, сможет и дальше полировать свой дантян и культивировать и еще раз культивировать. Конечно же, наш долбодител превозмог всех прихвостней золотого бесенина, ну и его самого уделал, и спас свою маленькую сестренку, которая благодаря тому, что у нее уровень интеллекта, как у золотой рыбки, даже не поняла, от какой страшной участи спас ее брательник. Ну, а золотой бесенин жутко осерчал и поклялся пожаловаться папке и попросить того прислать мегаубиватора из столицы, чтобы тот раскатал мелким слоем одного ублюдка, использующего грязные трюки. Да-да, именно грязные трюки, по-другому потомственное чмо из-под заборной просто не могло победить такого, как он. Да-да, именно так, ведь не может же ему прийти в голову, что пока ты кувыркаешься со своими двумя любимыми женами, чмо полирует свой дантянь, пока ты жрешь деликатесы, чмо полирует свой дантянь, пока ты тусишь в клубах, чмо полирует свой дантянь, и даже когда ты спишь. И ведь правда, не придет, ведь каждый местный аристо знает, что любое чмо пусть хоть 24/7 весь год до кровавых мозолей полировать свой дантянь, но оно не сможет сравниться с аристократом, который закинется пилюлей за 100 миллионов местных тугриков и лениво полирнет свой дантянь раз в полгода. А потому, кроме как используя грязные трюки, этот ублюдок победить не мог. А в это время наш долбодител выдал сестричке волчьи яйца, наставление во всем слушаться вот этого ни разу не подозрительного типа, которого он знает аж полчаса, а вот имени не узнал, но так как тот рядом стоял, потыкал в него пальцем, чтобы запомнила, ну и свое долбодитловское, то есть братское, благословение выдал. Пожелав им всего хорошего и дав пару ценных наставлений, как правильно дантянь полировать и куда лучше всего по драконов ходить, свалил в закат, а точнее в переулок, а то у него уже божественно забористая трава залежалась, а у криворукой макаки контузия проходить начала. А это не дело, как тогда рецепт использовать и убер-мега-божественную суперпилюлю получить. Но стоило нашему долбодитлу уединиться в подворотне, достать все необходимые для создания убер-мега-божественной суперпилюли, а это божественно-забористая трава, один пучок, простейший рецепт, одна штука, криворукая макака, которую пришлось повторно контузить, одна штука, как откуда ни возьмись выскочил мегаубиватор из столицы, и такой, тебе конец, мелкий ублюдок, со мной твои грязные трюки не сработают, чего так быстро-то, ну, дык, папа золотого бесенина не последний человек в империи, он лично императору руку раз в неделю жмет, и его новость о том, что его драгоценную кровиночку какое-то подзаборное чмо, пользующееся грязными трюками, отмудохало, сильно опечалило. Так что он так замотивировал мегаубиватора, что тот из столицы до места обитания нашего долбодетла долетел на реактивной тяге от подгорающего пукана, по пути обгоняя сверхзвуковые истребители. Ну, а дальше нашему долбодетлу показали, что там это не здесь, а те пилюли, которыми он закидывался, это так, фуфло, которым в столице свиней кормит. В этот раз техника уже сама по связи с проклятием гребла в сторону хомяка, ибо хозяин, который, даже получив столько преимуществ, умудряется раз за разом дохнуть в течение 1-2 дней после перерождения, ее откровенно задолбал. Хомяк, видя все мучения техники, ну и ништяки в том мире, сжалился, подтянул поближе и создал что-то вроде пузыря в междумирье, где законсервировал душу долбодетла и прилипшую к ней технику. Ну, а дальше уже идет его гениальный план. По этому гениальному плану я должен использовать одержимость и первым добраться до тушки отражения долбодетла, на которую нацелилась техника, благо тонкий канал связи уже проложен, слопать по-быстрому его душу и ждать, когда прилетит техника с душонкой долбодетла. Так как моя душа неизмеримо круче, то слияние будет подобно попытке разбавить цистерну спирта каплей воды. Это что касается личности и сознания. А вот с остальным интересней. Во-первых, сама техника, которая имеет нечто общее с теми духами-надстройками, что я делал, только это имеет возможность между мирами, пусть и параллельными, перемещаться, пропишется у меня. Ее, кстати, только пожалеть можно, ибо подобное имбовое свойство не бесконечно. Уже на эти перемещения и слияния ее создатель вкалывал не одно столетие, запасая и копя энергию. Вот только воспользоваться не успел, создал, зарядил и загнулся, а собирался интегрировать в себя. Ну, а дальше один долбодетел случайно нашел и также случайно активировал, ну, а дальше просирал все полученные возможности. Это перемещение, кстати, будет последним, точнее, если этот долбодетел также сольется за день-два, то да, если же сможет протянуть лет 10-15, то наскребет еще на одно перерождение, но техника после получения статистики по предыдущим попыткам в это верила слабо, а жить ей хотелось. Во-вторых, у меня должен появиться центр ЦИ, который либо будет вырабатывать ЦИ, как отдельный вид энергии, либо позволит конвертировать КИ или другие энергии в ЦИ. Ну и, конечно, у меня должен Дантянь проклюнуться, как будто мне 36 тентаклей мало. Ну, а в-третьих, новый мир, новые ингредиенты, один волк, откладывающий яйца, чего стоит, так что все очень перспективно. Вот только из-за того, что долбодетел, сколь бы крутым полиротором Дантяня себя не считал, по факту лошара и посредственность, а потому одно неверное движение с моей стороны, и имплантированный центр ЦИ будет уничтожен напором моих энергий. Так что, если хочу получить новую энергию, надо будет воздержаться от применения чакры, ки, ряцу, магии пси, то есть превозмогать всех и вся чисто на доставшейся от долбодетла ЦИ, ну и, конечно, культивировать и еще 100 раз культивировать. Проблем с конспирацией быть вообще не должно, вот долбодетел устраивал хрен пойми что, а его сестренка даже мыслью не задалась, что с братиком-то что-то не так, хотя какие мысли, если у нее в голове и есть что-то, то оно ровное и гладкое, без малейшего намека на извилистость. Но вот что-то мне не хочется становиться хуем личмом, а потому посмотрим другие варианты. Примечание к части. Проверил, Иисусус, Бичина, Грифон, глава 42. Поиск других вариантов довел меня до самых глубоких глубин рабочего стола хомяка. Нет, я понимаю, расширение пространства рулит, но нижний ящик глубиной 2 километра это уже небольшой перебор. Но все же очередная папочка, датированная временами, когда только-только стартовал проект поиска других миров и были созданы только прототипы маяков на основе хроноворота, была извлечена из-под плинтуса. Не то случайно завалилась, не то хомяк специально ее туда завалил, чтобы мне на глаза не попадалось. С учетом пометки на папке перспективно, но можно конкретно так огрести второй вариант ближе к истине. Полистав папочку, понял, что таки да, в те времена в этом мире можно было и огрести, да и сейчас можно, но уже не так критично, да и не конкретно, а если не миндальничать и пустить в ход все, то еще вопрос, кто конкретно огребет. Насчет же мира, так он относительно хорошо известен мне по такой далекой первой жизни, PHIXCHLDXD. Из интересного там есть сиськи, еще сиськи, и опять же сиськи, еще большие сиськи, ну и чуть-чуть интересных артефактов, в которых не только функционал, но метод создания очень интересен. И это я не о святых механизмах, шахматы демонов или карточки ангелов, фуфло. У меня еще в темные незапамятные времена была жижа зла, а после появились надстройки души, да и вообще я сейчас могу из ежа ужа сделать, и наоборот. И хрен потом кто отличит, даже они сами, кто кем изначально был. Так, у хомяка, все же он хомяк, даже на этот мир был план, на тот случай, если я случайно папку найду или сам на параллельный мир наткнусь. Так-так, посмотрим угу, якорь-маяк установлен во времена, когда ИССИ только в проекте значился, издавать этот не слишком удачный проект будут через 6 месяцев. План не, ну так неинтересно. Понимаю, что самый легкий и надежный вариант, который защитит от всякой концептуальной фигни, типа главные герои не дохнут. Но я уже так делал с Синдзи. Нет, получилось-то прикольно, мозги знатно всем повыедал, но не в ближайшие 100 лет такое повторять. Да и хрен знает, как поведет себя святой механизм при одержимости и медленном поглощении души. Вдруг там создатель защиту от таких вот умников оставил и оно при попытке его сожрать рванет, так что вариант с одержимостью ИССИ это не вариант. ХМ, а почему нет? Пусть такое уже было, но версия-то была урезанная. Да и тогда я отыгрывал неожиданно нашедшегося младшего брата Саски, который ведет себя как старший. Да и я тогда из Учихи смог сделать человека. Может и тут получится, это же, как минимум, на достижение тянет. Так, значит, буду отыгрывать старшего ХМа брата или сестру. Буду отыгрывать старшего брата. Буду такой, мой маленький глупый брат. Так, только обойдемся без вырезания семьи и промывания мозгов детям с неокрепшей психикой мощными гендзюцу. Да я разве что под чаем могу представить сурового ИССИ, который сидит весь такой из себя мрачный и точит ножик на фотку старшего брательника, полностью игнорируя вешающихся на него голых сисястых демониц. ХМ, а чего мелочиться, у меня есть навык разделения тела. Будет у ИССИ в 2 раза больше счастья, ведь у него будет не только такой замечательный старший брат, как я, но еще и просто охренеть какая офигительная младшая, поддержим, так сказать, концепции, сестренка, и опять же я, ИССИ, да я тебе уже завидую, столько счастья, и все это тебе одному, и гарем тебе замутим, и человека из тебя сделаем, да что там человека, мы из тебя все, что угодно, вылепить сможем, ведь не стоит недооценивать возможности душевной хирургии, КХМ ладно, не будем спешить, может ИССИ только благодаря самому факту существования таких замечательных родственников станет образцовым человеком. Хотя стоп, если я сразу начну на него положительно влиять, самим фактом своего существования, то он как бы получится сам будет нормальным человеком. Так, дилемма, чтобы сделать из ИССИ человека, надо сначала сделать из него не человека или его отдаленное подобие. Блин, как я теперь понимаю Матроскина с его дилеммой о том, чтобы продать что-то ненужное, надо сначала купить что-то ненужное. И мне вариант, пойдем копать клад, который не подходит. Или все же сходить. Ладно, будем смотреть по обстоятельствам, все равно там демоны неправильные, они даже хуже неправильных пчел. Те-то хотя бы неправильный мед дают, а эти неправильного, не неправильного меда, не просто. Короче, позор демонического рода. Или это ИССИ во всем виноват? ИССИ, я с тобой еще не знаком, но уже восхищаюсь, ты смог испортить демонов. ХМ, а может у него это такой скрытый пассивный скилл, да какие там святые механизмы. Тут один из сей целое непаханное поле всяких аномалий, которые надо исследовать. Все, срочно отправляемся, пока хомяк не раскуклился и не начал на мозги капать о неперспективных исследованиях и пустой трате ресурсов. Так, разделиться, перекинуться, и можно отправляться. Только перед этим, надо решить, кто главный. Раздалось 2 похожих, но явно разнополых голоса. Бля, опять, повторили те же голоса. Дамы вперед, дамам надо уступать. КХМ надо решить, кто будет главный. Ну, ясен перец, что я полностью поддерживаю твое верное решение о том, что главный буду я. Стоп, когда я говорил, что я главный, это значит, что я имею в виду то, что главный я. Так я о своем главенстве и не спорю. Так дело не пойдет. Дельная мысль. Прям с языка снял. Приведем доводы, ага, у меня есть тентакли. Бля, зачем же так сразу с козырей? Да и не довод это, у меня тоже есть. Откуда? В этот раз метаморфизм и еще пара навыков мне отошли, так что могу отрастить. Будем мириться, конечно. Как же еще решить? Не монетку же бросать, в самом-то деле. Центральная больница города Куа. Поздравляю, у вас здоровый мальчик. Принимавший роды у Хёда Мики врач-специалист широкого профиля узкой колеи Кондратий Синси передал кричащего младенца медсестре. Та поднесла его к роженице, измученное лицо которой растянулось в счастливой улыбке. Хаем. Тут специалист широкого профиля узкой колеи Кондратий Синси нахмурился и опять наклонился, а после Аки фокусник, достающий кролика из шляпы, достал из-под простыни еще одного младенца. «Поздравляю, у вас еще один здоровый мальчик, но я же ничего не...» Счастливая улыбка на лице Хёда Мики сменилась озадаченностью. Пусть они с мужем не делали анализы и УЗИ, чтобы узнать пол ребенка, но она не чувствовала, что их там двое. Хаем. Слова женщины прервал задумчивый хмык специалиста широкого профиля узкой колеи Кондратия Синсия. «Сестра, возьмите ребенка». Медсестра быстро взяла второго младенца и чуть не уронила его, так как ей показалось, что тот кивнул доктору и показал большой палец. «Поздравляю, у вас еще и здоровая девочка». Опять жестом фокусника врач достал еще одного младенца. На этот раз медсестра была морально готова и почти не дернулась, когда новорожденная показала доктору неприличный жест. «Сестра, позаботьтесь о пациентке и детях, а я пойду, обрадую счастливого отца». Хёдагара волновался, это была уже их третья попытка завести ребенка, и то, что роды так затянулись, заставляло его нервничать. И когда он уже весь испереживался, на его плечо резко легла рука. «Поздравляю, у вас тройня». От таких радостных новостей от специалиста широкого профиля узкой колеи Кондратия Синсия у счастливого отца ёкнуло сердечко с концами так ёкнуло. Но счастливому отцу семейства Хёда повезло, что рядом с ним оказался именно Кондратий Синси. Он не дал такому большому счастью стать причиной не менее большого горя и откачал слишком счастливого отца семейства. После этого счастливый отец большого семейства со слезами радости на глазах смотрел на трех своих детишек. Ну, а то, что слезы были кровавыми, говорит о глубине и силе его радости. Да-да, это все от радости, а не от осознания того, сколько еще надо будет набрать кредитов и сколько потом пахать, чтобы их выплатить. Перед выпиской счастливой матери с детьми специалист широкого профиля узкой колеи Кондратий Синси провел для них лекцию, поскольку их случай весьма редкий. Супруги Хёда из этой лекции поняли разве что предлоги и то, что не стоит удивляться тому, что младшая дочка может быть не слишком похожа на своих братьев, да и на них самих, случай-то редкий, им с таким везением в лотерею играть. Гара Хёда решил последовать совету специалиста широкого профиля узкой колеи Кондратия Синсия, да и тут как раз чуть ли не у самого входа в больницу оказался ларек с жилищной лотереей. Да-да, Гара Хёда решил купить билетик именно потому, что это был совет такого хорошего специалиста широкого профиля узкой колеи, а не потому, что у девушки зазывал и был пятый размер и костюм, не оставляющий места для фантазии. И получить бы ему после сковородкой или еще чем по морде лица, если бы билетик не оказался выигрышным. Счастливое семейство Хёда стали обладателями просторного дома в городе Куа. Через пару месяцев жизни в новом доме у супружеской пары Хёда начали появляться подозрения о том, что один из детей может быть подкидышем. Вот тот, которого Иссеем назвали, да еще и медсестра, дура криворукая, точно напутала, говоря, что это старший. Тут же сразу видно, что вот, Рен старший, вон какой собранный и спокойный, по ночам спит, а не орет во все горло, памперсы пачкает строго по расписанию, в еде не привередничает, не ребенок, а мечта. Впрочем, как и младшая Хикари, а такая мелочь, как голубые глаза и блондинистые волосы, вообще не является аргументом, что она не их, ведь она такой же идеал, как и старшенький. Но все сомнения супружеской пары развеял специалист широкого профиля узкой колеи Кондратий Синси, который совершенно случайно прогуливался мимо их дома и совершенно случайно столкнулся с супружеской парой, которая, конечно же, пригласила его на чай. Правда, от чая он отказался, аллергия. Но вот очередную лекцию, несмотря на то, что после случая с Гара Хёда он понял, что его призвание это кардиохирургия, и сейчас является специалистом с мировым именем, провел. Супруги из нее не поняли даже предлогов, но общий смысл о том, что у них редкий случай, а детишки могут не только внешне отличаться, но и поведением, уловили, а потому успокоились. А как не успокоиться после того, как их Кондратий Синси навестил? В этот день Хёда Иссей был мрачнее тучи и даже вид особого издания, который Мацуда прямо от сердца оторвал, судя по кровавым и еще каким-то пятнам на издании, это далось ему нелегко, не мог вернуть ему положительный настрой. А все дело было в том, что с утра предки сообщили радостную весть о том, что его дорогие старший брат и младшая сестренка возвращаются домой. И все бы ничего, если бы это было как всегда за последние 4 года, которые Иссей называл мгновениями райского затишья, когда они приезжали на время каникул из своих школ, расположенных или на другом конце страны, или в другом полушарии планеты, из-за чего подолгу не задерживались. Но в этот раз все было не так, дело было в том, что по какому-то просто-таки невероятному совпадению учебные заведения, в которых обучались старшие и младшие отпрыски семейства Хёда, перестали существовать. Там во время наводнения случился пожар, последствия которого сильно усугубила утечка газа. Но финальную точку на существовании поставил метеорит, рухнувший на здание школы. И это один в один случилось с обеими школами. Просто невероятное совпадение. Но и все такие мелочи совершенно не волновали, его волновало то, что теперь его брат и сестра будут жить с ним в одном доме и по словам родителей пойдут в ту же школу, что и он. От таких радостных новостей у Иссея чуть сердце не встало, а может и встало бы, но на его счастье именно в этот день к ним в гости заглянул старый друг семьи, специалист широкого профиля узкой колеи Кондратий Синси. И если старший брат Иссея просто раздражал своей идеальностью, но жить с ним под одной крышей, несмотря на некоторые появившиеся у него причуды, еще представлялось возможным и безопасным, то вот о своей младшей сестре он такого сказать не мог. Хикари Хёда, по всеобщему мнению тех, кто ее не знал достаточно хорошо и покупался на внешность, была ангелом во плоти. Ну, если судить по плоти, которая по последним данным составляла 110, 60, 92, то прикрыв глаза и представив кого-то неспышными, цвета золота волосами, спускающимися до колен, голубыми глазами, не затуманенные даже тенью интеллекта, Иссей мог с ними согласиться. Но он-то с этим ангелом жил. Что же касается данных, так это не он законченный извращенец, он просто извращенец, который следит за 3 размерами своей младшей сестренки. Это его младшая сестренка считает своим долгом просветить братика. И если в далеком детстве она выдавала данные по своему прогрессу в росте и весе, то позже к этим 2 параметрам прибавились еще 3. Про ее подарки в виде коллажей фоток, сделанных тайно в раздевалке и душевой, мужской, Иссей предпочитал не вспоминать, а предал это богомерзкое творение анафеме, полил святой водой и сжег. Он, конечно же, допытывался до сестры в попытках узнать, какими путями шла ее логика, когда она решила преподнести ему в подарок это, и аргументы были убойными. Иссей бы пожал руку тому, кто сказал, что для парня-подростка подборка тайных фоток из раздевалки и душевой будет отличным подарком. Но вот дальше включилась логика его сестренки. Подумав, она решила, что женская раздевалка и душевая не подойдут, ибо она туда может попасть легко и ничего тайного в фотках не будет, а значит, а иногда она может ляпнуть такое, что Элька Кирю на ее фоне будет казаться невинной девой, которая свято уверена, что детей находит в капусте или их приносит аисты. Почему же при таких данных Иссей придает анафеме все издания, в которых фигурирует отношение между братом и младшей сестренкой? Да потому, что Хикари еще и отбитая на всю голову милитаристка. Вот как в тех самых изданиях младшая сестренка приходит будить своего братика, заглядывает в комнату: «Братик, вставай. Уум, если ты не встанешь». Далее идет то, на что фапают его закадычные дружбаны. В случае же Иссея, после слов «Братик, вставай, уум, если ты не встанешь», в комнату забрасывается светошумовая граната. Из-за этого Иссей выработал железную привычку вставать буквально за минуту до того, как прозвенит будильник. Кстати, последний был прощальным подарком от сестрички и своим внешним видом до боли напоминал бомбу с часовым механизмом из старых фильмов. Предки считали, что это просто стилизованный под бомбу будильник, а вот Иссей склонялся к мысли, что это бомба, переделанная под будильник, и если вовремя не провести обезвреживание о том, как эта адская машинка, начинающая обратный отсчет голосом его сестренки, каждый раз отращивала провода и меняла схему их расположения каждый день, Иссей старался не думать. Он бы выбросил это, но сестренка сказала, что обидится на него и поколотит. Пусть для кого-то это звучало как шуточная угроза, но Иссей, после обнимашек, а пережить обнимашки от любящей младшей сестренки это примерно то же самое, что пережить бой с чемпионом мира по рестлингу, знал, что после этого его будут хоронить в закрытом гробу, если будет что хоронить. Это, кстати, было еще одним увлечением его милой сестренки, которую все считали ангелом, некромантия. Хикари, будучи милитаристской, свято верила, что самая идеальная армия – это армия немертвых. Именно поэтому она училась заочно на патологоанатома. Иссей, конечно, пытался понять, какими путями следовала ее логика, чтобы прийти к таким выводам, но потерпел неудачу, а спросить не решался, так как хотел сохранить свое психическое здоровье. И это еще относительно безопасно, вот ее увлечение кулинарией было действительно опасно. Блюдо с ужасным вкусом, пригорелое или странно выглядящее, это то, что бывает в чуть ли не в каждом аниме. И лучше бы его младшая сестренка выдавала фиолетовый суп, из которого торчат рыбьи головы, клешни краба и щупальца осьминога. Но нет, если для всех жителей Земли летающий макаронный монстр был фантазией, то для семейства Хёда это был завтрак. С такими кулинарными талантами младшей сестры совершенно неудивительно, что старший брат увлекся экзорцизмом и методами изгнания и запечатывания зла из различных культур и религий. В остальном его старший брат Рен был нормальным, слишком серьезным, невозмутимым и идеальным. Для такого идеального парня было даже немного странно увлекаться фотографией. И если бы он не был во всем так идеален и не доставал Иссея своим «мой маленький глупый брат», то Иссей бы даже разделил с ним его хобби. Тем более, что братец каким-то мистическим образом уговаривал стать моделями просто сногсшибательных красоток. Иссей подозревал, что методом уговаривания его братец обучился у сваренного хикари компота. Тот очень умело чуть не уболтал Иссея перейти на темную сторону хентая. А ведь он уверял, что уничтожил это порождение зла. Правда, при этом его очки отпускали блики с удвоенной частотой, что наводило на определенные мысли. Идущие рядом с Иссеем его закадычные друзья, а также члены извращенного трио, Мацуда и Матахама, не выдержали мрачного и задумчивого вида своего верного друга, которого они спасали от бремени популярности всю среднюю школу. Ведь он выглядел так, когда они только познакомились, и направлял свои стопы в клуб Кинда, с учетом высокого роста и спортивного телосложения, которое не от хорошей жизни, а от правильного питания, приготовленного заботливой младшей сестренкой, и игр в салочки с ней же, появилась, Иссею могла грозить участь Ютекибы. А потому товарищи приняли решение спасти товарища, чего бы это ему не стоило, и вернуть на праведный путь, на котором он будет идти к клубу Кинда не для того, чтобы махать синаем, а чтобы пристроиться к щели в стене раздевалки. Иссей, живо колись, что у тебя такого случилось, что даже лицезрение моего сокровища не смыло с твоего лица печаль. Эх, Иссей мрачным взглядом окинул своих друзей. С одной стороны, очень хотелось излить душу тем, кто мог понять его душевные терзания. Но вот с другой он понимал, что как только Мацуда и Матахама узнают о наличии у него младшей сестры и увидят ее фото, их, кстати, та прислала, и по мнению Иссея им было место на обложке эротического журнала, а не в его телефоне, то точно напросится к нему в гости, и тогда. Вот тут фантазия подводила среднего Хёда, а вот интуиция, положив мягкую лапку на плечо, нашептывала: «Чувак, пиздец будет, лютый пиздец». И Иссей был склонен верить своей интуиции, ибо она его еще ни разу не подводила, а иногда даже инструменты для обезвреживания особо сложной схемы у будильника подавала. Но также он знал, что они не отвяжутся и все равно припрутся к нему. А так как лютый пиздец неминуем, можно хотя бы излить душу и, может быть, убедить друзей не рисковать жизнью и психическим здоровьем. «Иссей, не вздыхай, а рассказывай, мы же друзья», — подтолкнул к исповеди Матахама. «Эх, мой старший брат и младшая сестра приехали домой и собираются поступать в Академию Куа». «Что, у тебя есть младшая сестренка?» — в один голос крикнули Мацуда и Матахама. «Эх, и брат, старший, близнец». «Иссей, мы думали, мы друзья. Почему ты не рассказывал о том, что у тебя есть младшая сестра? Сколько ей?» «Она на минуту младше меня. Технически мы тройняшки». «Что, фото? У тебя есть фото?» «Есть, вот, Иссей. Предатель, как ты мог скрывать такое от своих друзей?» «Парни, я не скрывал, и вы просто не знаете, как вам повезло, что вы не знакомы». «Что, да как у тебя язык поворачивается назвать такую несправедливость везением? Просто вы ее не знаете. Вот когда нам было по 12 лет, наш сосед через дорогу как-то пригласил Хикари к себе поиграть в доктора». Мацуда и Матахама чуть не померли от кровопотери из-за слишком бурной фантазии. Полиция и врачи из скорой после сказали: «Тут до друзей дошло, что это только в манге круто, а вот для родственника той, с кем играли в доктора, все не так чтобы хорошо, и они постарались скорчить скорбные лица». что она тому мужику профессионально вырезала аппендицит кухонным ножом, предварительно обездвижив с помощью игл, воткнутых в особые точки, и зашила его, используя свой набор для вышивания. «Иссей, ты же шутишь?» «Да». «Шутишь ведь?» «Нет». У сестры очень своеобразная логика и восприятие картины мира. «Ну, так сказал очень хороший друг семьи. Она видела все признаки воспалившегося аппендицита, а тут предложение поиграть в доктора. Все это она восприняла как просьбу о срочной операции по удалению аппендицита. Потому, если вы встретите ее, советую не просить и не предлагать что-то, что она может воспринять по-своему. И еще кое-что». Иссей продолжил инструктировать друзей по поводу техники безопасности при нахождении с его младшей сестренкой в одном помещении. Все эти правила были записаны его потом и кровью на протяжении долгих лет выживания в кругу любящей семьи. Вот только с каждым его словом в головах его друзей зрела уверенность. «Пиздит, сука». Миссия по проникновению прошла успешно. Созданный специально для этого дела гомункул справился на отлично. А главное, это его легенда, которая просто идеальна, так что никто не прикопается из людей. На случай расследования со стороны всяких демонов, ангелов и прочей мистической братьи его легенда имеет второе дно, за которым скрывается третье, а вот за ним. Короче, на всякий пожарный проработали десяток слоев, из которых ни один не выводит на то, что специалист широкого профиля узкой колеи Кондратий Синси как-то связан с семейством Хёда. Для конспирации этот же специалист еще и у десятка семей числится другом семьи, и в некоторых из этих семей тоже есть детишки со святыми механизмами или обладатели магических способностей, но опять же не все. Конечно, пришлось немножко наследить с той лотереей, но там все для тех, кто заинтересуется, будет выглядеть как отмывание денег и запутывание следов одной преступной группировкой, которая через пару лет прекратила свое существование по причине случайной встречи с беглым демоном, которого в свою очередь прикончили служители церкви, которые нарвались на магов, а те потом отгребли от падших, которых добили демоны из фракции старых владык, а те в свою очередь сдохли при попытке наебать типов из египетской мифологии на крутой арт. Там и дальше что-то еще было, но я решил отозвать духа наблюдателя, а ведь только беглого демона приманил. Главное, недвижимость досталась еще 6 людям, купившим билеты той лотереи. А вот дальше стало как-то немного неудобно. Когда заселялись, думали мерить супругов Хёда Пагинда, но сильно просчитались. Эти люди, несмотря на то, что я в 2 экземплярах, начали чудить, и с каждым годом чудили все сильнее и сильнее, даже не подумали сдать нас в лабораторию на опыты, вызвать экзорциста или еще чего. Хотя нет, одного специалиста широкого профиля узкой колеи они приглашали, но их волновало не то, что детишки творят хрень, а не скажется ли это на их здоровье. Вот честно, думал, придется уподобиться Риасыгин дзючить предков по-черному, чтобы они нас не решили потерять в лесу, случайно утопить над Марианской впадиной или выронить из самолета, пролетающего над жерлом действующего вулкана, или еще как сдыхаться, но вот не пришлось. Я в женском теле, видать, тело сказалось, психануло к такой стрессоустойчивости и скрестило экстремальную кулинарию с созданием нех. Но даже это предков не проняло. Они наоборот довольны, типа в фитнес-центр ходить для поддержания формы не надо, как и диету соблюдать, завтрак от хикоричан справится с этим лучше. Про то, что батя утащил термос с компотом на работу и теперь является начальником отдела, потому что после общения с этим смог на такой выгодный контракт уболтать партнеров, что те уже который год репу чешут, пытаясь понять, как они вообще на такое согласились без недельных пыток и шантажа жизнями их семей. Кстати, весьма подозрительно то, что чита Сида, несмотря на то, что домик был пусть и близко к канону, но все же другой, стала нашими соседями. Да и батя Ирины нас проверял, я, кстати, по договору излучал силу света, ну и начал он ко мне клинья подбивать, рассказывая о том, как в церкви все замечательно, об идеалах, Библию мне подсунул. Это он, конечно, зря. В Библии вообще есть немало спорных для нынешнего времени и культуры моментов, особенно если подать это обезличенно. Вот я после очередной аккуратной пропагандистской речи от бати Ирины и задал интересующие меня вопросы, обезличив тех, о ком задавал вопросы. Ну, а после того, как тот с дергающимся глазом поинтересовался, что за книгу я читал, что у меня такой тестопросник появился, я показал ему Библию, которую он мне недавно вручил. Ушел мужик от нас задумчивый-задумчивый, а после как-то быстро решил переехать. Хотя насчет того, что резко, не уверен, так как не знаю точных дат в каноне. Правда, мне самому, в двух экземплярах, пришлось на некоторое время свалить, а то я в женском теле отчебучил с одним начинающим маньяком-педофилом. Да и стоило испытать из сена прочность, точнее на то, как на него повлияли наши старания, и насколько хватит эффекта. Конечно, полностью я на него не забил, особенно я в женском теле, хотя у меня в мужском начали появляться подозрения, что столь долгое пребывание в женском теле немного влияет на поведение. Ладно, после слияния, думаю, все встанет на свои места. Хотя последние события показали, что я все еще я, точнее то, что мыслю я схожим образом вне зависимости от тела. Но надо было все же согласовать методы неожиданного возвращения в отчий дом. Вот только я, да и я тоже не подумал об этом, и как результат два уничтоженных, как по шаблону, здания школы. Но это, думаю, ничего страшного, случайности иногда случаются, тем более, что я в обоих случаях нужный астероид начал заблаговременно подтаскивать к заданной позиции, так что даже с этой стороны к нам не подкопаешься. Что же касается Иссе, которого ждет праздничный ужин от Яхикари, то сегодня посмотрим, не растерял ли он навыки за время моего отсутствия. Вообще, все семейства Хёда обладает уровнем мастера в ножевом, вилочном и ложечном бое. Последние особо негуманно по отношению к живым существам. Маман вообще еще и грандмастер половника. Думаю, тройку четырехкрылых уделает спокойно. Да вообще, ее после прокисшего винегрета даже Ктулху не напугает. Иссей немного задержался, но у него была уважительная причина, даже две, и оба этих обстоятельства его задержки на свое несчастье попали мне Хикари на глаза. Снизу раздался полный радости и искреннего счастья вопль братик. А вот дальше, если прислушаться, был слышен хруст костей и предсмертный стон. За этим последовал еще один радостный возглас друзья братика, мои друзья, обнимашки. И за этим опять хруст костей и стоны, которые было сложно интерпретировать. С одной стороны, это были стоны неземного блаженства от того, кто попал в рай, с другой создавалось ощущение, что в этом раю открыли филиал ада, ведь эти стоны перемежались со стонами адской боли и мучений. Пришлось спускаться, легким движением руки отвесить душе Иссе, которая была уже на полпути к небесам, под затыльник, и тем самым вернуть ее в бренное тело, а после прилепить на него розовый пластырь с анимированной мордашкой кролика. Между прочим, очень мощный одноразовый артефакт исцеляющего типа. Без всяких спецэффектов исцеляет любые раны вплоть до восстановления тела из кучки пепла, и даже повреждения души латает, а если та недавно отошла, то по остаточной связи может ту назад в бренное тело затащить. Но главное его достоинство — это конспирация. Ведь никто не сможет заподозрить в этом пластыре исцеляющий артефакт божественного уровня. А главное, когда его на Иссе после очередных обнимашек или еще какой травмоопасной деятельности, сопряженной с летальным исходом или потерей конечностей, лепила Яхикари, ни у кого не вызывало подозрения. Ну, а предки способности Иссе оклематься после практически всего приписали к тому, что все дети с особенностями. И за Иссе можно не волноваться, даже если он с дуру полезет купаться в жерло вулкана. Дружба на Иссе получили пластыри с анимированной мордочкой порося, там эффект попроще. Кости срастить, повреждения внутренних органов и прочие мелочи из того же ряда. На ужин они, правда, не остались, сославшись на очень важные дела, и оперативно уползли. Видать, дела были реально важные, раз они даже окончания действия пластыря не дождались. Да, запустил себя Иссей, запустил. С горем пополам смог осилить первое, а вот второе уже не затащил, а про десерты говорить нечего. Слабак, брал бы пример с бати. Тот не только десерт прикончил, хотя тот оказывал достойное сопротивление и отбивался до последнего кусочка, но еще и компот осилил, и даже добавки попросил. Правда, когда брал добавку компота, у него из кармана выглядывал блокнот с ручкой. ХМ неужто хочет на повышение пойти? Яхикари, конечно, пожалела братика, ну по статусу положено, и осчастливила тем, что завтра у него будет сделанный ей с любовью бенто лично для него. Иссея так тронула забота его младшей сестренки, что он всю дорогу до комнаты, куда мне пришлось его тащить, плакал. Надо будет еще напомнить себе, что надо бы Иссею новый будильник подарить и набор юного сапера заменить на профессиональный, а то со старым он с новым будильником не справится, а потом ремонт делай. Иссею-то что, пластырь с кроликом на кучку праха положил, и все норм, а вот комнату восстанавливать долго. Хотя стоит отдать Иссею должное, пластырь он экономит, если бы не обнимашки, то вообще бы не тратил. Иссей пребывал в не лучшем расположении духа, и если конкретно о его духе, он уже неоднократно видел врата рая, и давно бы уже смотался туда, если бы не пышногрудые голубоглазые блондинки с невинными личиками, так похожие на его сестру. Место, населенное такими существами, раем не может быть по определению. Утро же было еще более мрачным. Его дорогая сестренка решила разбудить его лично. И пришла она не с пустыми руками, и лучше бы это была светошумовая граната. Хикари пришла с подарком, новым будильником ручной работы. И последнее было очень плохо. Ручная работа означала, что использовать стандартные схемы для обезвреживания нельзя. Но и это было не так печально. Все же опыта за последние 4 года у Иссея больше, чем у целого взвода саперов-ветеранов, а потому ему хватило одного взгляда на это, чтобы понять, с имеющимися инструментами, мне каюк. Интуиция, положив мягкую лапку на плечо, согласно покивала и подтвердила: «Чувак, обновляй инструмент, иначе тебе пиздец». А в голове даже адресок специализированного магазина всплыл. Иссей хотел после школы обязательно туда заглянуть, но его понимающий и надежный старший брат, на которого всегда можно положиться, подарил ему профессиональный набор сапера. И даже справочник, который, как он поведал шепотом, использовала сестра, собирая ему подарок, так что с большой вероятностью в нем могут обнаружиться, если не готовые решения, то подсказки. Но и это было не все. Он, опять же шепотом, поведал, что наложил на коробку сделанного с любовью бента от младшей сестренки запечатывающие, ослабляющие и изгоняющие печати высшего уровня, так что бента к обеду перейдет из разряда «смертельная битва» в разряд «а, как же раздражает».